поднялись в третью башню, которую обслуживали морские пехотинцы, потом спустились в орудийный погреб. Где бы ни появлялся Веллери, как это было в четвертой башне, своим приходом он ободрял моряков. Он обладал обаянием, был наделен необъяснимой силой, заставлявшей людей подниматься над собой, силой, пробуждавшей в них душевные качества, о существовании которых моряки и сами не подозревали. Видя, как тупая апатия и безысходность постепенно уступают решимости, пусть и решимости отчаяния, Николс испытывал недоумение. Ведь лейтенант знал, что физически и духовно люди давно переступили грань, за которой начинается это отчаяние. Он попытался было представить себе, как это делается, понять подход, метод Веллери. Но подход, убедился он, был всякий раз иным. В сущности, то была естественная реакция на конкретные обстоятельства, на ту или иную обстановку. Реакция, в которой нет никакого расчета, никакой нарочитости. Что касается метода, то метода как такового не существовало. Тогда, может быть, движущей силой была жалость? Жалость к человеку, проявляющему недюжинное мужество, несмотря на то, что он одной ногой стоит в могиле. А может, стыд? Если этот страдалец терпит лишение, заставляя двигаться свое истощенное тело, не похожее на тело живого человека, если он убивает сам себя для того лишь, чтобы убедиться, каково нам, то, дескать, видит Бог, мы тоже сумеем все вынести. Вот в чем разгадка, убеждал себя Николс. Вот какие чувства двигают людьми – жалость и стыд. И юный врач возненавидел себя за то, что так думал. Не потому, что мысль эта была нелепой, а потому, что он лгал самому себе. Николс слишком устал, чтобы думать. Бессвязные, разрозненные мысли путались. Так было со всеми. Даже Энди Карпентер, неслыханное дело, чувствовал себя не вполне нормальным и не отрицал этого. Любопытно, как бы ответил на мучивший молодого доктора вопрос капковый мальчик. Энди, верно, тоже размышлял, но размышлял на свой манер, словно находясь дома, на берегах Темзы. Интересно, что представляет собой эта девушка из Хенли? Имя ее начинается с Ха. Хелена Христина. О чем он знает? На правом нагрудном кармане его капкового комбинезона золотом вышита буква «Х». Это она вышивала ее. Но какая она из себя, эта девушка? Белокурая и веселая, как сам капковый мальчик? Или темноволосая, добрая и отзывчивая, как Франциск Ассизский? Святой Франциск Ассизский? При чем тут он? Ах да, старый Сократ говорил о нем. Не тот ли это человек, о котором писал Аксель Мунте? «Николс, вы здоровы?» – обеспокоенно спросил Веллери. «Да, да, конечно, сэр». Николс встрепенулся, словно силясь сбросить с себя невидимый груз. Просто задумался. «Куда теперь, сэр?» «В кубрик машинистов, к аварийным партиям, в щитовую, в третье слаботочное отделение. Хотя что же я, его больше нет». Ведь именно там был убит Нойс, не так ли? Хартли, буду вам премного обязан, если вы иногда позволите мне касаться ногами палубы. Они обошли все перечисленные помещения и добрый десяток других. Веллери не пропустил ни одного, самого отдаленного уголка, как бы ни был труден доступ туда, если был уверен, что в отсеке на боевом посту находится хотя бы один матрос. Наконец они оказались в машинно-котельном отделении, где с непривычки у человека сдавливает барабанные перепонки, где от жары захватывает дух. В носовом котельном Николс настоял на том, чтобы Веллери передохнул. От боли и усталости лицо командира сделалось серым. Хартли с кем-то разговаривал в углу. Какая-то фигура, заметил краешком глаза Николс, вышла из котельного. Потом он увидел коренастого, смуглого кочегара со ссадинами на щеках и огромным, но уже поблекшим синяком под глазом. В руках он держал складной парусиновый стул. С глухим стуком кочегар поставил стул позади командира. «Садитесь, сэр», — грубым голосом произнес он. «Спасибо, спасибо», — благодарно проговорил Вэлери, усаживаясь. Потом поднял брови. «Райли?» — удивился он, затем перевел взгляд на Гендри, старшину котельных машинистов. «Скрипя сердце, выполняет распоряжение начальства?» «Он сам решил принести стул, сэр», — замявшись, ответил Гендри. «Приношу свои извинения, Райли», — с искренним сожалением произнес Вэлери. «Спасибо за стул. Большое спасибо». Он изумленно поглядел Райли вслед, потом снова посмотрел на Гендри, вопросительно подняв брови. Гендри пожал плечами. «Хоть убейте, не могу его понять. Странная личность. Он может, глазом не моргнув, проломить человеку череп свинцовой трубой и в то же время подберет котенка или хромого пса. Если вы принесете ему птицу с подбитым крылом, можете считать, что теперь вы для Райли свой человек. Но о ближних он невысокого мнения, сэр». Устало откинувшись назад, Валери молча медленно кивнул и закрыл глаза. Николс склонился над командиром. «Послушайте, сэр», — тихо, но настойчиво попросил он, — «следует прекратить обход. Вы же свалитесь, сэр, честное слово, свалитесь. Обход можно будет продолжить как-нибудь в другой раз». «Боюсь, ничего не выйдет», — терпеливо объяснил Вэлери. «Вам трудно это понять, но другого раза не будет». Вэлери повернулся к Гендри. «Так вы полагаете, что справитесь, старшина?» «Насчет нас не беспокойтесь, сэр», — ответил Гендри. Акцент выдавал в нем уроженца Девоншира. «Себя поберегите, а уж кочегары вас не подведут», — прибавил он с грубоватой нежностью. С усилием поднявшись на ноги, Вэлери слегка коснулся рукава Гендри. «А знаете, старшина, я был в этом уверен». «Готовы, Хартли?» Командир вдруг умолк, заметив огромную закутанную фигуру, ждущую у основания трапа. У Верзилы было темное, мрачное лицо. «Кто это?» «Ах да, узнал. Никогда бы не подумал, что кочегарам бывает настолько холодно», — улыбнулся он. «Да, сэр, это Петерсон», — сказал негромко Хартли. «Он пойдет с вами». «Что, и Петерсон? Кто же так распорядился? Кстати, это не он ли...» «Да, сэр. Он был правой рукой Райли, когда произошло злополучное столкновение в Скапа-Флоу. Начальник медицинской службы отдал распоряжение. Петерсон будет оказывать нам помощь». «Нам? Мне, вы хотите сказать?» В голосе Вэлери не было ни возмущения, ни горечи. «Хартли, послушайтесь моего совета. Не попадайтесь в руки докторам». «Вы считаете, что этого кочегара не стоит опасаться?» — прибавил он полушутя. «Он глотку перегрызет всякому, кто косо на вас посмотрит», — заявил с уверенностью Хартли. «Он славный человек, сэр. Простой, доверчивый, но славный и честный». Петерсон шагнул в сторону, чтобы пропустить их к трапу, но Вэлери остановился и, подняв голову, взглянул в угрюмые голубые глаза белокурого гиганта, который был на целых 6 дюймов выше его ростом. «Здравствуйте, Петерсон. Хартли говорит, что вы идете с нами. Вам действительно этого хочется? Видите ли, это вовсе не обязательно». «Прошу вас, сэр, сделайте одолжение», — отчетливо произнес Петерсон. На лице его застыла странная смесь отчаяния и чувства собственного достоинства. «Мне очень жаль, что так все случилось тогда». «Да я не о том», — успокоил его Вэлери. «Вы меня неправильно поняли. Наверху лютый мороз, но я был бы весьма признателен, если бы вы пошли с нами. Пойдете?» Петерсон растерянно уставился на командира, потом по лицу его, покрасневшему от удовольствия, медленно расплылась улыбка. Едва Вэлери поставил ногу на первую ступеньку, как огромная рука подхватила его куда-то ввысь. Ощущение, рассказывал впоследствии Вэлери, было таково, словно он поднимался на лифте. Из котельного вчетвером пошли в машинное отделение, к инженер-механику Дотсону. Жизнерадостному, добродушному, всезнающему Дотсону, инженеру до мозга костей, всецело преданному огромным механизмам, где он был и царь, и бог.